Глава 19. Макар Сохин. Мне завтра к врачу на УЗИ. Талончик на утро только дали, хотя я просила на после обеда. Вероника сидела расстроенная. В последнее время она очень часто расстраивалась по разным поводам. Если первый триместр прошел относительно спокойно, мучая ее только токсикозом, то теперь всем известная снежная королева превратилась в обычную эмоциональную девушку. Спокойно ответил. «Попозже к платному УЗИсту сходим и сделаем видеозапись объемную. Ты же не против?» «И отошлем ее твоим?» Она посмотрела внимательно, но со страхом. «На новогодних мы договорились съездить на мою родину, познакомиться с моей семьей и рассказать. Все». И хоть я настаивал, что такая поездка может быть для нее тяжелой, она ни в какую не соглашалась ее отменить. Стоило мне хотя бы раз заикнуться про это, я сразу же получал хлесткое. «Ты что, не хочешь знакомить меня со своей семьей?» «Да блин, это вообще нормально так мною манипулировать?» И даже то обстоятельство, что ее мать тоже была против поездки, не спасало. Напротив... Когда Вероника рогом уперлась, мол, все, еду, несмотря ни на что, товарищ прокурор обвинила во всем меня. Дождавшись, пока мы останемся наедине, она заявила, «Если бы ты не жил в Тьму-Таракане, то этого бы всего не было». Весьма двусмысленная фраза. Я как бы находился в подвешенном состоянии в ее присутствии. Типа поучаствовал в зачатии и можешь быть свободен. Но приходилось молчать из-за Ники. «Да, Ник, отошлем моим родителям. Если ты хочешь, но я бы предпочел сказать им такую новость лично». «Или показать!» Она фыркнула, переведя взгляд на свой порядком округлившийся животик. «Вот это было больше похоже на мою снежную королеву!» Усмехнулся. «До сих пор не мог привыкнуть и вряд ли смогу. Мы скоро станем родителями. А я даже не могу уйти с пар, чтобы посмотреть на своего ребенка на УЗИ. Это разве нормально? Да и Нике каждый раз надо носиться с книгой больных, хотя сейчас это постоянно старался делать я. А когда у нее живот станет огромным, то что? Приди, пары отсиди, потом запишись в книгу больных, потом в санчасть, чтобы взять освобождение с пар, потом к гинекологу в консультацию?» А когда она родит, то мне, чтобы на ребенка документы забрать, надо будет средний балл держать 4,2 и дожидаться сампода? Скорее всего, да. Ну ладно, я пошла к Копову, он меня по научке вызвал. Сегодня сидим? Кивнул. Да, сегодня сказали сидеть, потому что скоро сессия. По логике нашего руководства, курсантам лучше учиться в стенах нашей альма-матер под присмотром курсовых. Правда, самих курсантов они спросить забыли. Тех, кто реально учит, они штаны просиживает. Вот и я сейчас в аудитории наблюдал хмурого Семена, который с берушами сидел, зубрил какой-то предмет, а на задней парте расположились парни попроще с картами в руках. Девушек не было, но, судя по отметкам на доске, они под предводительством Маркевченко пошли учить приемы. Зачет по физо ближе всех, вот они и всполошились. Так бы сейчас все вместе в мафию играли. У нас в последнее время прямо-таки тренд был на это дело. Раньше играли без охотки, а сейчас втянулись. Делать-то на самподе особо нечего. Не учить же. Сейчас время шло к сессии. Предметы, что нам сдавать, обозначили, и можно немного расслабиться. Хотя скорее... Мы просто устали. Тем не менее... «Эй, казино на задворках! Можно как-то сесть менее палевно?» Кивнул на развалившегося Коптева и еще парочку наших стабильных троечников. Те в край обнаглели и только что ноги на стол не закидывали. Я понимал, что времена Михалыча прошли. На самом деле с его уходом многое изменилось. Девочки стали красить ногти ярче и носить свои эти гели или как их там. На старших курсах вообще попадались особые экземпляры. Длина и цвет такие, что у Михалыча бы приступ случился. Про сумки, обувь и прически я вообще молчу. Пошла мода на ресницы, как у белок. Иногда повернется курсантка, и хочется убежать куда подальше. Вероника тоже не осталась в стороне, но она как-то всегда выбирала сдержанные оттенки для маникюра. И все. «Макар, да ладно тебе! Все равно зам по строю свалил в отпуск. А учебный отдел нет. Собственно, как и наше руководство. Тебе охота?» В этот момент открылась дверь, и словно в подтверждение моих слов в класс вальяжно зашел Симон. На заднем фоне ржали Николяша и Груша. «Слышали нашу перепалку, значит?» Я громогласно скомандовал: «Встать!» Среагировали все, подскакивая. Послышался скрип, а дальше жуткий звук падающего тела и маты. Это наш Василек, любящий качаться на стуле, слишком бодро подорвался, а потом не удержался и грохнулся вниз. Точнее, его не выдержал стул. Я ему весь язык обтрепал, чтобы не качался. Я из аудитории второй группы уже 3 стула без палева подменил. Этот дебил все расшатал. Но, видно, ему вообще пофиг. Народ начинал ржать, и только Семен Семенович с невозмутимым видом сидел и зубрил какой-то предмет, вообще никак не реагируя на происходящее. Я уже было собирался его пнуть, как услышал веселый голос Симона: «Сохин, не трогай этого болезного, а то еще, не дай бог, накосячить успеет. Пусть учит от греха подальше». Народ, уже не стесняясь, ржал. Да только я понимал, что сейчас улыбки сойдут с их лиц, ибо охренели в край. Симон не ходил по аудиториям просто так, тем более, что теперь мы уже пару месяцев как переехали в другой корпус за 3-9 земель от его кабинета. Не царское это дело лазить без причины, несмотря на то, что он начальник факультета. И я оказался прав. «Карты на стол! Кто там у нас взять банк хотел? Васильев, ты?» «Я смотрю, ты на картах разжился у нас?» «Ну, Григорий Палыч!» Народ заныл. Еще бы, у них 2 колоды отнял на той неделе учебный отдел. Одну на этой Груша. Еще одна у меня лежала в заначке, ибо задолбали беспредельничать. Даже не пытались сделать вид, что заняты делом. Ни одного учебника не выложено в радиусе 5 метров. «Карты, я сказал!» «А Васильев у нас соберет все поломанные стулья, да-да, и во второй, и даже третьей группе. И до Нового года сдает мне отремонтированные. Бартер будет. Утром стулья, вечером увольнительная в отпуск». Народ, несмотря на ситуацию, заржал. Даже я улыбнулся. «Из Васильева ремонтник, как из Семы балерина. Еще и болты за свой счет покупать. Короче, будет ему развлечение». Симон шугал нас порядочно. Еще 10 минут песочил. Даже Сёма отвлекся. Ненадолго, правда, ибо не барское это дело. После всего я отправился в курилку, а потом хотел зайти на огневую. Меня зачем-то Наталья Дмитриевна вызывала. Проходя мимо нашей клоаки институтской, высматривал из Воротова или Олега. Надо было уточнить пару моментов. Но вместо них услышал дикий ржач от кучки суворовцев под руководством Удобкина. Они что-то смотрели на телефоне и угорали. Небось, опять какую-то мерзость нашли. Недолго думая, прошел мимо, пока не услышал обрывок фразы. «Фига себе! Я думал, она кошечка такая. Характер-то придерзкий, а столовская дочка-то бревно бревном». Застыл. Конечно, это не мое дело, но если такое услышит Олег, то говорившему можно сушить весла. Нет, я видел, что Диана терлась с Мишей, но мне, честно говоря, вообще похрен было, что там они и как. Мне своих проблем хватало, но Макаров... Развернулся. Наткнулся взглядом на Удобкина. Он гаденько ухмылялся. Вокруг царили кумары, неповторимая атмосфера этого места. Народ гудел сплетнями, многие смеялись, многие хмурились, но Удобкин смотрел прямо на меня. И я нарочито спокойно и серьезно, с угрозой в голосе, сказал: «Заканчивал б ты, Миша». Но тот усмехнулся совершенно нагло, борзо и вообще без тормозов, отвечая: «А я еще даже не начинал». Примечание от автора. Была лично у меня такая история на первом курсе. Кто-то пустил слух, что я дама легкого поведения. В курилке это разошлось мгновенно, а так как я туда никогда не ходила, то и в курсе не была. Не до того в первый год особо. Пока как-то ко мне не подошел знакомый со старших курсов и не посвятил в подробности моей же личной жизни. Я была полковничьей дочкой, и новости мусолили долго, но мне имелось тогда чем крыть. Я рассмеялась, зная, что это бред сивой кобылы, на том и заглохла. Но позже мою знакомую также травили пару месяцев, показывая якобы интим-видео с ней. И что будет чувствовать Диана, я прекрасно представляла. Сил ей? Как думаете, чем закончится эта мерзкая история?